Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Гранд Шримад Бхагавад Гита, глава 6, которая называется Дхьяна Йога. Текст 39. Этамме самшаям Кришна. Этамме самшаям Кришна. Четум архасья шешата. Четум архасья шешата. Твад анья самшая сясья. Твад анья самшая сясья. Четта нахюпападьяте. Четта нахюпападьяте. Этамме самшаям Кришна. Этамме самшаям Кришна. Четум архасья шешата. Четум архасья шешата. Тваданья самшая сясья. Тваданья самшая сясья. Четта нахюпападьяте. Четта нахюпападьяте. Перевод стиха. Это сомнение мучит меня, о Кришна, поэтому я прошу тебя рассеять его. Лишь ты один можешь избавить меня от подобных сомнений. Комментарий его божественной милости Шри Шримада Ачхибхактивиданты Свами Прабхупады. Кришне известно все – прошлое, настоящее и будущее. В начале Бхагавад-гиты Господь сказал, что все живые существа были индивидуальностями в прошлом, являются таковыми в настоящем и сохранят свою индивидуальность в будущем, даже после того, как освободятся из материального плена. Тем самым он уже ответил на вопрос о будущем индивидуальной души. Теперь Арджуна хочет знать, какая участь ожидает неудачливого йога. Ни одно существо не может сравниться с Кришной или превзойти его. Даже так называемые великие мудрецы и философы, зависящие от материальной природы. Поэтому слова Кришны содержат полный и окончательный ответ, рассеивающий все сомнения. Кришна знает прошлое, настоящее и будущее, но его самого не знает никто. Только Кришне, его преданным, обладающим сознанием Кришны, известно истинное положение дел. Это сомнение мучит меня, о Кришна, поэтому я прошу тебя рассеять его. Лишь ты один можешь избавить меня от подобных сомнений. Ом агьянти мирандасья гьянанджана шалакая чакшурунмритам йена тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам схапитам йена бутале своям рупакадамахьям дадати свападантикам ванчикалпа тарубьяшча крипасинкубьяхевача Патитанам павайнебьо, вайшнавебьо намо намаха. Джая Шри Кришна Чайтанья, Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Вашади Гоура Бхакта Вринда. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Хари Рама, Рама Рама, Харе Харе. Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштая Бутале Шримати Бхакти Виданта Свами Ити Намине Намасте Сарасвати Деви Гурувани Прачарине Нирвишеша Шунья Вади Пасчатья Дешитарине. Итак, чтобы понять то состояние, в котором находится Арджуна, спрашивая у Кришны, нужно еще раз узнать, о каком сомнении он говорит. И поэтому мы зачитаем предыдущий стих, поскольку те, кто живут в храме, они следят за конвой событий, о чем речь вообще идет. Но те, кто приходит раз в неделю или пропускает, могут не понять, о чем речь. О чем говорит Кришна здесь? Что за неудачливые йоги? И в предыдущем стихе Арджуна спрашивает Кришну: «О могучие руки Кришна, разве человек, сошедший с пути йоги, не лишается всех духовных и материальных приобретений и не исчезает, подобно разорванному облаку, нигде не найдя прибежища?» Итак, Арджуну беспокоит, что произойдет, если человек не достигнет успеха в йоге и по каким-то определенным причинам прекратит заниматься йогой. Итак, мы говорили с вами, что йога, слово, означает связь. И существует определенная практическая деятельность, которая нас связывает с объектом, с которым мы хотим выстроить или наладить, или получить взаимоотношения. И взаимоотношения называются раса. Но у нас нету расы, потому что у нас нету йоги. Как, допустим, у меня с вами, с многими нету расы никакой, и у вас нету со мной никакой расы, потому что нету никакой йоги, связи. И слово йога означает связь с объектом. Как мы приводили пример, что когда мужчине нравится какая-то девушка или женщина, между ними еще нет никаких рас. Но они пытаются, мужчина начинает ухаживать. Что значит ухаживать? Выполнять какие-то определенные действия, чтобы доставить радость объекту своего привлечения. Для этого он должен узнать, что нравится, что не нравится, какое поведение больше нравится объекту, с которым мы пытаемся создать эти взаимоотношения. Итак, слово «йога» не относится к материальным объектам, и поэтому такие примеры лишь указывают на суть, но, или вернее не на суть даже, а на детали, на форму, в каком понимании нужно понять, что значит связь. Но слово «йога» употреблено только по отношению к Верховной Личности Бога или к Абсолюту, который называется Ишвара. Ишвара. И говорится, что Ишвара проявляется в трех аспектах: как безличный Брахман, как локализованная Параматма и как Бхагаван, сверхдуша. И в соответствии с этим существуют три основных разновидности йоги. Три только. Мистическая йога или аштанга-йога, гьяна-йога, которая позволяет с безличным Брахманом соединиться, мистическая йога с Параматмой и бхакти-йога, которая позволяет наладить связь с Верховной Личностью Бога, у которой есть имя, форма, качество и деяния, но они трансцендентальные, то есть нематериальные. И поскольку живое существо находится в обусловленном состоянии, что значит в обусловленном состоянии? Отождествляет себя с телом, то все представления наши о Боге, о духовном бытие, о йоге материальные. И поэтому, когда человек начинает только процесс преданного служения, почему здесь говорится о неудачливых йогах, он может сойти с этого пути, поскольку он еще отождествляет себя с материей, и поэтому все его представления о духовной практике материальны. И поэтому на первом этапе таких преданных называют неофиты, или пракрита-бхакты, или еще их называют каништха-адхикари. Неустойчивые в духовной жизни. Из-за чего? Из-за материальных привязанностей. Нету этой устойчивости из-за материальных привязанностей. И в чем же выражаются эти материальные привязанности? В своих собственных представлениях и ощущениях по поводу духовного прогресса, по поводу духовной практики. и тех взаимоотношений, которые живое существо выстраивает с теми, кто также вместе с ним рядом практикует. И поэтому мы видим, как Шримад Бхагаватам наставляет, Нарада Муни наставляет Друва Махараджа. Сразу же он говорит: запомни, что успех духовной жизни в первую очередь будет зависеть от трех самых главных составных вещей. Это от твоих взаимоотношений с младшими, которые должны выразиться в сострадании, от твоих взаимоотношений с равными, с кем ты практикуешь, которые должны выразиться в дружбе, и от твоих взаимоотношений со старшими, которые должны выразиться в служении и почитании старших. И Нарада почему-то говорит, это самое главное и первое. И весь твой прогресс и вся твоя духовная жизнь будет зависеть только от этого. Если это ты отбросишь, то все, что ты будешь делать, все твои успехи, какие-то там результаты, которые ты будешь принимать за духовный прогресс, ничего иное, как материальная деятельность. И чтобы не попасть в ловушку материальной деятельности, ты должен уяснить первую ступень. Это выстроить правильные взаимоотношения с тремя категориями людей, с которыми ты будешь вместе практиковать. Что значит практиковать? Мы кого-то обучаем. Кого мы можем обучать? Только младших. Мы с кем-то дружим, обмениваемся опытом, помогаем друг другу, удерживаем друг друга. Это равные. Имеем одну цель, одно представление. И старшие – те, кто обладают знанием. Если человек не выстроит с самого начала эти взаимоотношения, он, несомненно, попадает в разные проблемы, в разные трудности, которые описываются как апаратхи или вайшнава апаратхи. Есть очень много разных видов препятствий в духовной жизни, очень много препятствий, но все они решаемы. Разными ритуалами, разными видами деятельности, разными тапасиями, жертвоприношениями, благотворительностью. Но все это почти не работает, если человек сталкивается с таким видом препятствия, как оскорбление преданных. Младшие преданные есть, есть равные преданные нам, и есть те, кто старше нас. И это препятствие практически почти непреодолимо. И поэтому Нарада хочет защитить всех, кто встает на путь преданного служения, то есть приходит на путь йоги, то есть пытается наладить эту связь с Богом, он должен точно знать, что все будет зависеть от его отношений с окружающими. Мы думаем, что все, окружающие нам не нужны. Только вот Бог, Божество. И вот таких именно преданных называют неофиты. Они не понимают, как все в их духовной жизни будет зависеть от трех категорий живых существ, находящихся рядом. От младших, от равных и от старших. И из-за этого будет зависеть их прогресс по поклонению Божеству, имени, качествам, форме и деяниям Господа. Только от этого выстроится все в духовной жизни. В свете их правильного и неправильного поведения по отношению к трем этим категориям живых существ. И есть четвертая категория живых существ, которая также описывается в Писаниях. Это с теми, кто враждебно относится к йоге. И говорится, преданный должен пренебречь ими. Что значит пренебречь? Не общаться с ними. И поэтому Господь Чайтанья первое свое наставление он дает. Не общаться с теми, кто не пытается практиковать связь с Богом в одном из его проявлений – безличностном, локализованном и персональном. И Господь Чайтанья приносит персональный аспект поклонения, поэтому он сразу же отметает два низших аспекта – это общение с йогами и общение с имперсоналистами. Для чего? Для того, чтобы живое существо зря не тратило своего времени. Зря не тратило свое время. И сразу же говорит, что живое существо, вставшее на путь бхакти-йоги или персонифицированного поклонения Богу, должно избегать общения с йогами и имперсоналистами. Что значит избегать? Это не сострадать им и не дружить с ними. Сострадать таким живым существам может только реализованный бхакти-йог. То есть он может давать им свою дружбу и сострадать им. До тех пор, пока человек не поднялся на уровень уттама-адхикари, он должен избегать такой вид общения с йогами, как йоги-мистики и йоги-имперсоналисты. Что же говорить о каништхах? То есть о новичках, неофитах, когда они неправильно могут общаться даже с обычными, даже с равными себе. Они не способны дружить. Итак, в шастрах говорится, что человек может сойти с пути преданного служения, не поняв, что, как, и стать неудачливым. И Арджуна поэтому беспокоится. Он беспокоится, на самом ли деле это проявление сострадания. На самом ли деле это проявление поклонения старшим, и на самом ли деле это проявление дружбы. Арджуна сбит с толку, потому что Кришна просит его сражаться с теми, кого он не считает своими врагами. Может быть, он считает их младшими. Он говорит, может быть, им стоит проповедовать, зачем же их убивать? Более того, он многих из них считает своими друзьями, и многих, стоящих против него, он считает своими авторитетами. И поскольку Кришна знает, что Арджуна многие вещи теоретически осознает, теоретически, он беспокоится, как же может ему дать этот духовный прогресс. И Арджуна говорит, что те, кому я должен служить, старшие, там стоят старшие, мой духовный учитель, мой дед, великие личности там стоят, с которых я брал пример, я в долгу, они меня обучали. Я не только не должен с ними сражаться, я даже думать о них плохо не имею права, а ты предлагаешь мне убить их. Это оскорбление. Также я вижу там своих братьев, которые равны мне, родственников разных. Вижу своих друзей, с которыми я вместе учился в Гурукуле, в школе, вместе с ними делил все пополам. И я вижу их на той стороне. Я должен дружбу им дать, а не убивать их. И также я вижу тех, кто просто, ну, может быть, многого не знает, и поэтому попал на ту сторону. Я же должен им сострадать, как же я могу их убить? И Арджуна сбит с толку, и он говорит, как же такой вид практики может меня связать с абсолютом? И он говорит, я очень сильно сомневаюсь в этом. Я весь в сомнениях. Весь в сомнениях. Но Арджуна забывает о четвертой категории людей. Тех, кто враждебен к бхакти. Что ими нужно, что? Пренебречь. Даже если они кто? Родственники, друзья какие-то там, ваши однокашники. И в тот момент Кришна просит пренебречь всеми этими чувствами в виде того, что он должен их уничтожить. И Арджуна на самом деле уничтожает их не физически. Арджуна должен их не вовне уничтожить, поскольку Кришна уже сказал, все они и так уже умертвы. Это лишь дело времени. Но время можно продлить, и они наделают еще больше всяких гадостей. Или можно сейчас милость на них пролить. Все, сейчас понятно, что они враги. И просто остановить их. И благодаря тому, что ты их остановишь как бхакта, не как их соперник, враг, а как их доброжелатель. То есть ты их будешь судить как их благодетель, доброжелатель, ибо ты орудие в моих руках, орудие правосудия в моих руках, а все они также мои дети. И душа никогда не умирает. Нужно просто помочь им сменить тело и начать сначала осознавать все это. И этот вид наказания посредством божеского наказания, посредством орудия, которым выступишь ты, который не испытывает к ним никаких проблем, кроме сострадания и любви, привязанности, такой человек может их уничтожить, поскольку такой человек также испытывает то же самое чувство, что и Бог. Поэтому Бог наказывает, как Прабхупада говорит, как мать или отец, наказывая ребенка, не испытывает к нему вражеских чувств. Более того, противоположно, даже он, когда его бьет, он его любит и бьет из-за того, что любит. и запрещает ему из-за того, что любит, и отказывает ему из-за того, что любит. И Кришна говорит Арджуне: поэтому, поскольку ты их любишь, только ты должен их наказать. Поэтому я тебя избрал, и ты должен это действовать. Вы, пандавы, вы не испытываете к ним враждебных чувств. Более того, вы испытываете глубочайшую привязанность, любовь. И вы сострадаете им, поэтому вы и должны их наказать. Если в ком-то есть примесь другая, равная тем, то есть вы имеете такие же чувства, как они к вам, вы не имеете права выступить в роли наказывающих. И в шастрах описывается, что говорить о недостатках, наказывать нас может только тот, кто нас любит и нам сострадает. Наш доброжелатель. То есть тот, кто рассматривает нас Божьей любовью, отцовской. Отцовской или материнской. И поэтому Кришна объясняет Арджуне: я отец и мать. Я отец, дающий семя, я и мать, дающая лона. Итак, Кришна рассматривает двумя категориями любви каждое живое существо: отцовской и материнской. Более того, Кришна говорит: я друг всем живым существам. Итак, Кришна выступает сразу не только как мать и отец, а друг. Что значит друг, который готов своим пожертвовать ради благополучия этих живых существ? Друг, что друг не требует поклонения себе. Если старший, там важно поклонение, то друг может отдать без поклонения. Итак, Кришна говорит именно об этой категории взаимоотношений. И Арджуна, он сомневается, что такой вид взаимоотношений правильный сейчас на Курукшетре. И он сомневается. Почему? Потому что Арджуна рассматривает как материалист все. Благочестивый материалист. В Арджуне все лучшие качества проявлены. Лучшие качества. И Бхактивинода Тхакур в Джайва-дхарме описывает, кто же такие преданные и кто же такие благочестивые материалисты. И он говорит, что существует три категории преданных: неофиты, неквалифицированные, которые не различают, где преданный, а где благочестивый материалист, и поэтому склонны выбирать авторитетом и водить дружбу и восхищаться благочестивыми материалистами и оценивать все общество с позиции благочестивого материализма. Есть мадхьямы, которые точно знают, где благочестивый материалист, а где преданный, и поэтому дружат с преданными. Дружат с преданными и очень осторожны с благочестивыми материалистами. Объясняют им, сострадают. Пренебрегают врагами и испытывают прему по отношению к Богу, а значит и к тем, кто достиг полной реализации. Полной реализации. Итак, кто же такие неудачливые йоги? Это те, кто не сумел пройти этот этап. Этап, связанный с возвышением. Неправильно выстроить взаимоотношения между теми, с кем он вместе совершает йогу. И поэтому мы видим, как Шримад Бхагаватам описывается, что нет иного пути, кроме совместного воспевания. Чтобы совместное воспевание совершать, мы должны выстроить правильные взаимоотношения между друг другом. Так, как предписано шастрами. И в Дайва-дхарме Бхактивинода Тхакур анализирует все эти. Он объясняет нам, как, что, и как нам правильно понять, как избегать того, что приведет нас к неудачам. И все начинается с этих взаимоотношений между друг другом. Все начинается. И Шрила Прабхупада в комментарии описывает к этому стиху, к предыдущему, не к сегодняшнему, а к предыдущему, чтобы понять, о чем речь идет сегодня. Он говорит: прогресс бывает двух видов – духовный и материальный. Материалистичные люди, их не привлекает ничто духовное. Их больше интересует то, чтобы преуспеть в этом мире. Разбогатеть или, совершив определенные жертвоприношения и религиозные обряды, попасть на райские планеты. Тот, кто встал на духовный путь, должен прекратить всякую материальную деятельность и оставить попытки обрести пресловутое материальное счастье в любых его формах проявлений. Вот что такое преданный и что такое материалист. И мы видим, что пракрита-бхакты – это те, кто не может оставить материальное счастье, не может и пытается здесь его взращивать. И в шастрах говорится, те, кто хочет избежать страдания, получить материальное благополучие, семейные взаимоотношения, то все пятое, десятое, улучшить свое материальное положение – это непреданные. Или то, что называют пракрита-бхакты, неофиты. Неофиты, которые затронуты преданным служением, но не осознают преданное служение. И что такое преданное служение? И так говорится, они всегда склонны стремиться общаться с благочестивыми материалистами. И Бхактивинода Тхакур описывает, что такие благочестивые материалисты. И он говорит, благочестивые материалисты обладают 10 качествами. И первое их качество, они очень деликатны, тактичны. Они приятны во всех отношениях. Они не говорят никогда то, что причиняет беспокойство собеседнику или окружающим. Они достаточно щедры, могут дать взаимовыручку, материальную взаимовыручку. Они не гневливы. Итак, кто же такие преданные? Те, готовы, кто готов рисковать всем, всем абсолютно, для выполнения указаний духовного учителя и Кришны. Рискнуть. Хотя может не обладать ни одним из 10 перечисленных качеств. Итак, мы можем видеть, что люди, приходя в общество преданных, не могут видеть, кто преданный, а кто не преданный. И судят о преданности с позиции развития вот этих 10 материальных качеств, о которых я говорю. Тактичность, такое правильное общение, отсутствие гневливости, материальная взаимовыручка, денег там занять там, или что-то еще, где-то там помочь, какой-то мирской вопрос, их жениться, развестись или что-то еще. Очень тактичны, никогда не говорят то, что вас беспокоит или окружающих беспокоит. Даже если это стоит сказать, они не скажут, потому что это лишнее беспокойство. Очень обходительность, говорится, они очень обходительны, учтивы. И, так, и преданные неофиты думают, что это и есть продвинутый преданный. И все стремятся получать такое общение. И поэтому мы видим, что в других религиозных системах люди обладают этими 10 качествами. Обладают. Буддисты обладают этими 10 совершенствами. Как правило, их обучают этим, чтобы священник или лама, или, допустим, священник христианский обладал таким, говорил так, так себя вел и так далее. И это очень сильно привлекает обусловленные души. И они выбирают это авторитет. Но они не замечают преданного, который готов всем рискнуть, но он простолюдин, допустим. Он не образован, он не тактичен, не деликатен, может быть, даже грубоват и прямолинеен. И они говорят, ой, фу-фу-фу, у него не такой лексикон или что-то еще. И Бхактивинода Тхакур говорит, что Мадхьяма их сразу замечает и старается с ними дружить. А Канишха считает, что они младшие и пытается их наставлять. Говорит им, ну, ты неправильно себя ведешь, так себя нельзя вести и так далее. И таким образом преданные становятся сразу в низшее положение среди таких неофитов. А раз неофиты считают их менее продвинутыми из-за того, что они не понимают, что такое материалисты благочестивые, наставляя их, высмеивая, не принимая их авторитет, не беря всерьез их реализации, они наносят им что? Оскорбление. И в итоге превращаются в неудачливых йогов. Они совершают им оскорбление. И поэтому мы видим, что люди, образованные в нашем движении, люди, обладающие какими-то качествами такта, деликатности, материальной культуры, этики, дипломатичные люди и так далее, они более привлекательны для всех. Все хотят такого авторитета иметь, как Шрила Прабхупада в одной из лекций говорит, что тот, кто нам сострадает, он рвет наши привязанности лезвием языка. Тот, кто хочет, чтобы мы им восхищались, никогда не тронет нашу привязанность, обходя ее аккуратно стороной. И поэтому Прабхупада говорит, поэтому садху, они говорят так, чтобы тут же разрезать вашу привязанность. Потому что разрезать привязанность можно только острым предметом. Тянуть ее или рвать невозможно. Или мягко ее тянуть, это только лицемерить. И поэтому Кришна говорит резкие слова. Вырви из сердца эту недостойную жалость. Ты такой-сякой. Ты уподобился шудре, маменькин сынок. И мы можем видеть проповедь садху очень резко. Прохлада Махарадж. Если мы возьмем все наставления Ману, все наставления Прохлады Махараджа, там Ямараджи, Кумаров, очень резкие выводы, очень прямолинейные выводы, что все это грехометхи, которые заняты только поиском чувственных наслаждений, которые не могут предаться Кришне, многоветвистость ума имеют и так далее, и так далее. Очень резкие высказывания. Почему? Потому что только это рвет привязанность человека. Любое заигрывание с привязанностями, округление привязанностей является проявлением насилия, Прабхупада говорит. Насилие. Значит, вы не любите этих людей, не сострадаете. Как отец, который жалеет плетку для ребенка. И поэтому Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит, что тот, кто нас любит и сострадает, он никогда не пожалеет для нас плетку. Никогда. И поэтому в шастрах говорится, пожалеешь плетку, потеряешь кого? Соседа, может быть, там, чужого. Детку имеется в виду свое дитя. Дитятко свое. Свое чадо потеряешь. Итак, благочестивые материалисты отличаются от преданных развитыми материальными качествами. Прекрасным аристократическим рождением, а это значит поведением. Обладают красотой, внешне привлекательной очень. Обладают материальным благополучием. Обладают образованием, более высоким мирским образованием. Обладают всевозможными формами коммуникаций, коммуникабельны в этом мире они, очень коммуникабельны. Потому что материалисты развили все, чтобы здесь, в материальном мире, стать какими? Счастливыми. Вот почему они от нас отличаются от преданных. Они для любого человека, который еще не духовен, будут выглядеть как продвинутыми. И поэтому человек, который еще не знает, что такое духовная жизнь, что такое преданность, никогда не способен различать, где материальная религиозность. Вот, то есть, что человек совершает всю эту деятельность только для того, чтобы обрести материальное счастье. И кто, даже не обладая никакими качествами, имеет преданность Вишну, которая проявляется в том, что он готов рисковать ради Вишну чем угодно. Тем, чем благочестивый материалист никогда рисковать не может. И мы видим, очень хорошие люди не могут предаваться. Они могут аккуратно здесь, постепенно там говорить, что надо условия, надо то. Они не способны предаться. И поэтому они, естественно, с материальной точки зрения говорят, что те люди, которые не имеют образования, но так предаются, просто глупцы. Их зомбируют. Их оболванили из-за того, что у них нет образования. Их оболванили из-за того, что они выросли в таких примитивных семьях и так далее. Но в шастрах, поскольку я представляю эту категорию, в шастрах говорится, что отзвук в сердце на повеление Господа может прозвучать только в сердце преданного, который в прошлом был занят преданным служением. И поэтому остался безразличен к развитию материального благочестия. То есть в этой жизни у него могут абсолютно отсутствовать материальные благочестивые качества. Но как только он вкусит просад, соприкоснется с преданным, услышит трансцендентные звуки какие-то, или увидит Писание, тут же звук в сердце. И он, говорится, безраздельно отдает себя этой деятельности. И готов рисковать всем. И в шастрах Кришна таких называет. Великие мудрецы, пройдя через многие рождения и смерти, пришли к выводу, что кроме меня нет никого. Кроме меня, Верховной Божественной Личности, нет никого. И они в следующей жизни полностью, безраздельно посвящают себя преданному служению мне. То есть, они отказываются от каких-то материальных целей, и полностью погружаются в преданность, которая выражается в чем? Что они во всем полагаются на Бога и действуют только исполняя волю Господа. Спросили один раз у Шрилы Прабхупады, кто же такой благочестивый материалист и кто такой преданный? Благочестивый, и Прабхупада сказал очень коротко и так здорово, чтобы сразу было понятно. Он сказал, благочестивый материалист – это который молится таким образом, чтобы Бог исполнил его желание. А преданный – это тот, кто все делает, чтобы исполнить желание Бога. И между ними огромная пропасть, и они могут находиться вместе в одной общине. Одни все делают, чтобы Бог начал исполнять их желания, ради этого служат. А преданный служит и все делает, чтобы исполнять желания Бога. И он говорит, между ними пропасть. Одни хотят стать слугами Бога и зависеть от Бога, а другие хотят заставить Бога служить им, исполнять их желания. Какие? Неважно какие. Но они, естественно, хотят материальных желаний. Поэтому говорится, что чистый преданный не желает ни одной даже формы освобождения. Итак, кто же такие неудачливые йоги? Это те йоги, которые не выстроили этих правильных взаимоотношений. И поэтому прогресс для них стал длительным. И когда мы говорим, что кто-то быстро прогрессирует, кто-то медленно, это только из-за того, что мы неправильно выстроили отношения с младшими, с равными и со старшими. И поэтому говорится, что опытный преданный, очень-очень внимателен к своим взаимоотношениям с другими преданными. Очень внимателен. А неофит очень внимателен поклонению божествам, омовению, правильности поставления тилоков, как там носить тхоти, кантималы, как правильно произносить санскрит. Но он абсолютно недооценивает свои взаимоотношения с младшими, с равными и со старшими. И старшими он считает только тех, кто обладает более удивительными материальными перечисленными качествами. И даже не видит, кто рискует всем ради исполнения желаний Кришны. Тем, чем он рискнуть, что он так жить, не в состоянии. При наличии всех этих качеств и образования он так жить не способен. Ради служения Богу отказаться от семейного счастья, от богатства, от какого-то образования, от того. И, несомненно, благочестивый материалист считает такого человека, что он встает на путь преданного служения просто из-за невежества. И таким образом эти люди проявляют, Прабхупада объясняет, философское теоретическое оскорбление, то есть враждебность. И не по отношению к преданному служению, а по отношению к преданному, который не развивает и не развил никаких материальных качеств для того, чтобы стать материально успешным. Вот почему мы говорим, что все это образование, все эти взаимоотношения, дипломатия, такт, то все нужно для того, чтобы устроиться хорошо где? Здесь. Положение в обществе, уважение общества, хорошие семейные взаимоотношения, здоровье и так далее. То есть материальное счастье, чтобы достигнуть материального счастья, необходимо развивать все эти вышеперечисленные качества и способности, так называемые. Даже не качества, а способности. И поэтому Шрила Прабхупада говорит, прогресс бывает двух видов, духовный и материальный. И тот, и другой люди пытаются, многие, получить в практике йоги. И поэтому здесь одни через йогу хотят сформировать и через определенные жертвоприношения попасть на райские планеты, преуспеть в разных делах материальных в этом мире или разбогатеть. Все. Положение. Преуспеть, значит, политика, в политике преуспеть, там, в том, всем. О чем мы говорили. И люди ради этого практикуют. И такие люди, несомненно, будут оценивать авторитетов исключительно по тому, что и они развивают для того, чтобы быть успешными. Отношения с кем-то не портить. Зачем тебя снимут? Зачем так открыто говорить? Зачем их беспокоить? Может быть, это правда, но зачем? Это же невыгодно для карьеры. Там сверху вы можете еще больше будете сказать. И так далее. И человек превращается в гибкого политика. Политиканство, карьеризм, все такое уважение. Начинаем зависеть от последователей, кто о нас хорошо сказал, кто плохо сказал. Один раз ученик пришел к учителю и сказал: «Гуру Махарадж, я хотел бы стать духовным учителем. Что для этого нужно?» Он сказал: «А готов ли ты до 45 лет терпеть оскорбления, насмешки, отчуждение, бедность, хулу, пренебрежение, одиночество и потерю всех отношений с родными и близкими?» Он сказал: «До 45?» Он сказал: «Да». «До 45 только?» Он сказал: «Готов. А что потом?» Он сказал: «А потом ты просто привыкнешь. И тогда ты можешь стать гуру. И тогда ты можешь стать гуру. Потому что до этого времени все так с этим сражаются. Никто не хочет вот этого получить. У всех такое впечатление, что гуру — это тот, кого целуют, любят. Все его фотографии в альбомах носят. Все такое, 5-10. Все этим привлекаются. Никто не привлекается вот этим. И поэтому гуру сказал: если ты до 45 лет вот это все готов терпеть, после 45 ты можешь стать». Он говорит: «А что после 45? Ты привыкнешь. То есть перестанешь на это реагировать, с этим бороться или как-то от этого зависеть. И тогда вот только в этом случае ты сможешь нести людям знания. Только в этом случае ты сможешь нести людям знания. Человек, который не способен на это не реагировать, он будет это знание что искажать из-за того, что это беспокоит. Он не скажет, что надо было сказать. Он будет в угоду толпы что-то изменять, потому что она плохо о нем подумает. Он будет как-то себя вести по-другому, чтобы на него не клеветали. И тогда он будет действовать в угоду публике. Такой гуру не нужен никому. Это крах знания. Это крах знания. И Канишха отличается тем, что он от этого, от всего зависим. Он именно зависим, преданный материалист именно зависим от сплетен, кто там его как, что о нем сказать. И он ради этого готов менять все. Все готов менять, готов промолчать, где надо было быть принципиальным. Готов, так сказать, пойти на сговор, где надо было. И он думает: ну зато в будущем, я когда стану гуру, тогда уж я резану. Нет, а тогда тем более. Тогда тем более. Итак, Арджуна беспокоится, что же ожидает таких людей, которые не поняли или сошли с пути преданного служения, что может с ними произойти. И Кришна говорит: «Я солнце, я свет солнца и луны». В Шримад-Бхагаватам описывается, что правый глаз Кришны – это солнце, левый глаз – это луна. И один духовный учитель говорит ученикам: «Вы все сможете постигнуть, если будете во всем видеть Бога». Они говорят: «А как это видеть во всем Бога?» Он говорит: «Ну во всем видеть Бога. Вы читали Бхагавад-гиту?» «Да, так мы ее наизусть даже изучили». «И что, вы во всем не видите Бога?» Они говорят: «Так это как? Ну мы смотрим, ну где он Бог? Все же мечтают Бога увидеть». Он говорит: «Как же мечтают-то? Вы видите луну?» «Видим». «И что, не видите Бога?» «Нет». И гуру говорит: «Один голодный смотрит на луну и видит круг сыра. Вожделеющий, глядя на луну, видит лик своей возлюбленной. А преданный, глядя на луну, видит Кришну. Вот почему вы не видите в луне Кришну, в ветре, в воздухе, во вкусе воды. Поскольку вы нищие, вы хотите разбогатеть, вы хотите семейного счастья, вы хотите славы, почести и всякой этой ерунды. И поэтому на все, что вы смотрите, у вас только это ассоциируется с тем, чего вы хотите». Потому что вы не хотите Кришны, поэтому вы не прогрессируете. Поэтому все становится препятствием, все затруднением. С тысячи вопросов, с тысячи сомнений. Как это Кришну увидеть в Мурте? Я вижу статуэтку корявую. Как это увидеть в это, в какой-то женщине мать? Я-то вижу совсем другую мать. Как же увидеть все так в этом? В просаде увидеть милость Кришны. Это же такое невкусное, он им так мало. И человек сбит с толку чем? Своими желаниями. С тем, с чем он пришел в этот мир и смотрит на все эти атрибуты. Какими глазами? Если вы пришли за материальными благополучием, то вы, несомненно, будете принимать авторитетов, которые будут отличаться образованностью, тактичностью, дипломатичностью, этичностью и всем остальным. Каким? Мирским. Но поскольку человек не понимает, что духовная жизнь дает не мирские качества, а какие? Духовные. Какие же качества у души есть? Все отдавать кому? Богу и его преданным. Преданным. Не благочестивым материалистам, а преданным. Те, кто рискуют всем. Чем же рискует преданный? Материальным счастьем. Преданный рискует то, что здесь люди в этом мире называют счастьем. Хорошей работой, зарплатой, пенсией, льготами, там чем еще там, образованием. Все, что здесь надо, чтобы материально жить, он этим готов рискнуть ради исполнения служения Кришне. Это преданный. И говорится, другой преданный готов все отдать такому преданному. Потому что отдавая ему, мы отдаем кому? Кришне. Кришне. И поэтому в шастрах, когда говорится о преданном, говорится о таком человеке, даже если он не квалифицирован, можно понять, насколько он квалифицирован, потому насколько он рискует материальным благополучием ради исполнения воли Гуру и Кришны. Готов ли он рискнуть? Это преданный. И если этот риск увеличивается, то есть процент того, что он готов пренебречь все больше и больше этим, значит он совершает какой прогресс? Материальный или духовный? Духовный. Но если он все меньше и меньше рискует, а все больше и больше зависит от этого, значит он не прогрессирует духовно. Почему? Он эту базовую основу не понимает. Общение. Он выбрал не тех авторитетов. Он преданность может отдать вам только преданный. Материалист даст вам то, что он имеет. Он вас научит быть как тактичными, как избегать. Как это тут говорил мне один. Я их научил идти путем наименьшего сопротивления. Собирать на молоко друг с друга. Преданный будет вас учить предаваться. А материалист будет, как хитро, дипломатично, с кого что выуживать. Как легко получать инициации и перепрыгивать через... Он будет вас учить всему, на чем жиздится материальная жизнь. На лицемерие, на лесть, на подхалимаш. Он будет вас учить, как заработать почет, а не как просветить людей. Он будет вас учить, как, что надо дать денег, а не дать знания. Он будет требовать материальной помощи, но не духовной. И вы будете сбиты с толку. Это и есть неудачливые йоги. Неудача терпит. И говорится, они становятся подобны разорванному облаку. Подобны разорванному облаку, не находящим прибежища ни там и ни сям. Итак, это очень важный аспект взаимоотношения. И поэтому, когда человека хотят толкнуть на другую ступень, говорят, осознал ли ты свои взаимоотношения с преданными? Ты решил выстроить отношения с Кришной, но выстроил ли ты отношения с преданными? Увидел ли ты, кто преданный? И человек, сбитый с толку, не может сдать экзамен, потому что он думает, что преданный – это тот, кто меньше гневается, это тот, кто не нарушает что-то, это тот, кто очень тактичен, не говорит грубых слов и так далее. И он абсолютно не замечает того, кто ради исполнения служения готов рискнуть всем материальным благополучием. И он выстроил все свои взаимоотношения и восхищался кем? благочестивыми материалистами, которые на самом деле в духовной жизни-то каништхи. Каништхи, которые обладают материальными превосходными качествами. И поэтому кажется, что они выглядят более авторитетными. Знание многих языков, какой-то титул там, что-то еще, очень тактичные, очень деликатные, аристократичные. Аристократическое рождение не подразумевает, что у вас, вы просто фамилию носите, принц Уэльский. Имеется в виду, что вы себя что? Ведете как принц, но принц Уэльский не преданный. Если бы он сейчас здесь жил, описывает его качество, как он себя ведет. Возьмите журнал, допустим, «Лондон», и там видно, как он себя ведет, как все, как он общается с людьми. Мы бы все бы уже гуру его считали. А он просто материалист обычный. Но мы бы все им привлеклись. Почему? Потому что мы материалисты сами. Мы не можем различать преданных от материалистов. Не можем. Итак, общение, говорится, общение с преданными. Итак, младшие – это те, кто вот этого не знает. Равные, кто это знает и стремится развивать эту преданность. У них иногда получается, иногда нет, но они никогда не выставляют вперед свои материальные качества. Что вот я там такой, я там умею на фортепиано, у меня там языков целая куча, я там художник, танцор, там кто-то еще, я каратист там или кто-то еще там. Я вышиваю крестиком и ноликом, а у меня грудь больше, чем у тебя. Это не имеет никакой ценности. Это равные вам, которые знают, что преданность нужно оценивать. Но, может быть, они еще не целиком могут, не все могут, но они не противопоставляют себя этому и точно знают. Вот это материализм во мне сыграл, а вот здесь мы преданные. Как преданные. Давай как преданные себя вести. Чего мы тут все боимся этих материалистов? Чего они о нас подумают? Это преданные, равные. А кто же такие старшие? Старшие – это те, кто могут нам дать эту преданность. Не дать нам какую-то тактичность, там что-то еще, а дать нам преданность. И Шрила Прабхупада в этой книжке 26 качеств вайшнава описывает, что все 25, они, в общем-то, ничего из себя не представляют. Потому что это 25 качеств, которые являются украшением преданности. Если у вас есть украшение, но нет то, что украшать, вы просто благочестивый материалист. Но если у вас есть преданность и нету 25 украшений, вы так дороги Кришне все равно. Просто не все это видят и все это понимают. Поэтому вы должны терпеть, что над вами будут смеяться, вас будут критиковать, вам то все. Но вы привыкнете. Вы просто будете привлекать только тех, кто предан. А не будете привлекать кучу материалистов. То, чье сердце способно зазвучать, как Прабхупада говорит, преданный, придя в подвал, в общество бывших наркоманок и проституток, вкусив черствую корочку хлеба, предложенную Кришне, испытает величайшее счастье и никогда не покинет это общество. Но благочестивый материалист узнает всю вашу биографию, подноготную, все остальное, и скажет: «Фу, я никогда не буду с ними общаться. Разве это преданные? И какая-то корочка хлеба. Кто так готовит?» Это благочестивые материалисты. И Прабхупада говорит, тогда, когда наше общество переполнится благочестивыми материалистами, мы получим с вами политику, борьбу за власть, за деньги, за почет, за уважение. И мы увидим, что преданные будут всегда, всегда непоощряемы. Итак, это могут видеть только те, кто прогрессирует в духовной жизни и кто выстроил взаимоотношения с преданными, а не с тем, с кем ему приятно общаться. Потому что за приятным общением приходят материалисты, а за полезным приходят джигьясы. Итак, человек в гуне благости ищет, что полезно, а человек в гуне страсти – ищет что? Что приятно. И до тех пор, пока сердце человека не очистилось, человек должен находиться, несомненно, под неусыпной опекой и неусыпным оком опытного преданного. Теперь вы начинаете понимать, что такое опытный преданный, у которого есть опыт. Кто такие материалисты религиозные и кто такие преданные. У него есть опыт преданного служения, а не материальной мирской религиозности. Он различает этих людей. Различает. И он сострадателен. То есть он с нами не будет играть в кошки-мышки. Он будет говорить так, как есть. И Прабхупада описывает Бхагавад-гиту так, как она есть. Потому что те, кто пытался завоевать авторитет в этом обществе, на религиозном поприще, исказили Бхагавад-гиту в угоду имиджу последователей. Чтобы последователи, о них хорошо и больше набрать, они искажали все, не говоря прямо правду. И в этом проявилась их дживахимса, Прабхупада говорит. И поэтому в основном красивые, мягкие и удивительные речи ищут материалисты. Преданные ищут преданности. Как я могу рискнуть для Кришны? Всем! Семьей, детьми, образованием, тем, кто меня научит именно этому. Я хочу служить такой личности. Я не хочу служить тому, кто научит меня, как стать счастливым в материальном мире. Я хочу служить нескупым и порочным людям. И как Баджани там поет, Говинда Даса, я всю жизнь служил порочным и скупым людям. Я сознательно пил яд, не поклоняясь Радхе и Кришне. Почему? Поэтому говорится, преданные, трансцендентальные личности. Что значит трансцендентальные? Вы не можете их понять. Почему они готовы всем этим рискнуть ради какой-то... который они называют Бог. Это же... Это же... И что? За тебя будет что-то делать? Дух! Потому что они безбожники. Они безбожники. И поэтому говорится, что в шастрах говорится об этом, что тот, кто обрел знания, он понимает, что те, кто не ведают, достойны прощения. Но он знает и другое, что те, кто не хотят ведать, заслуживают наказания. Итак, те, кто не ведают, заслуживают прощения. А те, кто не хочет ведать, заслуживают наказания. И поэтому, когда он видит, что люди не пытались искать знания, и приходят и плачутся, что они страдают, у них там болезни, у них то, все. Им тысячу раз предоставляли знания, и они не хотят. Не хотят. Он не испытывает к ним такого чувства, что они хотят прощения, достойны прощения. И он говорит, Бог вас простит. То есть, карма, пусть вас обучает карма. То есть, наказания пусть вас отрезвляют. Пусть вас отрезвляют наказания. Вот почему Кришна говорит Арджуне, мудрые не скорбят ни о живых, ни о мертвых. Что кому-то живому надо давать, а кому-то придется пройти через смерть, чтобы что-то понять. Через какие-то счастья и несчастья придется пройти. Но те, кто пришли за знанием, за преданностью, которая является критерием определения всего, ни одна ваша подхалимаш, ни одна ваш компромисс, ни одна ваша гибкость не будет учитана Кришной. Но все, ради чего вы готовы были рискнуть своими любимыми, своей семьей, всем тем, что здесь вас удерживает, вы рискнули чем-то ради Кришны, именно ради Кришны, не желая взамен ничего, кроме бхакти уттамы, то есть преданности. Вот это Кришна возьмет и скажет, о, так, я вспоминаю. И в Шри Шипанишад говорится, что преданный начинает молиться, когда чувствует, что смерть, стоит на пороге смерти, он молит. О мой Господь, вспомни все, что мне довелось сделать для тебя. И решай, как пожелаешь, мою судьбу. Не то, что я сделал для своих пяток, розовых пяток своих там детей, жены, квартиры, какого-то общества, народа. А что для тебя мне удалось сделать? Вот это вспомни и решай. И говорится, вайшнав всегда знает, что все остальное не имеет никакой ценности и является лишь проявлением анартхи. То есть ценно только для невежд, чье сердце испещрено ядом материальной деятельности. И кто пьет постоянно этот яд через общение с такими материалистами. Вот почему Шрила Прабхупада говорит, неофитам ни в коем случае нельзя читать мирских газет, книг, смотреть телевизоры, ходить в кино и в спортзалы. Иначе они будут отравлены, они будут продолжать пить яд. И когда они будут приходить сюда и наобщаются с этими материалистами, они будут видеть несовершенство, материальное несовершенство нашего общества. И будут говорить о пенсиях, о там о чем-то, о трудовом устройстве, тут о любви, о семье, о чем угодно они будут говорить, о деньгах, о том. И будут говорить, видите, какие они несовершенные. Они такие необразованные. И вы, попадая под это влияние, и так находясь в этом яде, еще слушая это, вы начнете совершать оскорбления. Переполнившись этим ядом, вы потеряете все вкусы. И поэтому Арджуна говорит, Прабхупада пишет в комментариях, речь идет о неудачливых йогах. И сомнения жгут Арджуны. Так же, как нас сам сомнения. Устроиться на работу, не устроиться. А как же я дальше? А вдруг я свалюсь? Но вы никогда не свалитесь, если у вас есть отношения с преданными. Если у вас есть отношения с организацией, вы не спасетесь. В организации бывают революции, перевороты, курс меняется. Но если у вас выстроились правильные взаимоотношения с преданными, это единственная защита. Вот почему все вайшнавы говорят, что единственным, самым страшным последствием самого греха является потерять общество преданных. Не благочестивых религиозных материалистов, а общество людей, которые готовы ради Кришны рисковать всем тем, что другим дороже самой жизни. Потерять общество вот таких людей, которые не зависят от материалистов, не зависят от их мнения и их благочестия, от их тактичности, дипломатичности. Вот почему великие преданные не общались с богачами и с политиками. Вот почему они не общались, потому что те были благочестивыми материалистами. Они не общались, даже великие саньяси избегали их. Избегали общения, и Господь Чайтанья сказал, избегайте общения с такими личностями. Они тактичны, красивы, аристократичны. Все то, что питает наше вожделение. Они помогут нам всегда материально, поэтому мы их выбираем. И хотим с ними дружить, потому что мы сами такие же материалисты. Рыбак рыбака видит издалека, как говорят, по сеньке и шапка. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Итак, это очень важные аспекты духовной жизни, как выстроить отношения, как различить преданного от вот такого приятного во всех отношениях человека и не быть сбитыми с толку. Как лекции приятные различать, где в лекции говорится о преданности, а где говорится о приятных вещах. Кто-то вперед забегает, кто-то дальше. Но так или иначе человек должен научиться различать. Я пришел сюда не за материальным благочестием. Я пришел то благочестие создать, как Прабхупада сказал, которое позволяет мне увидеть преданность. И Кришна говорит, читаса сарва кармани маи саньяси мат парах. Кто такой преданный? Кто готов рискнуть всем ради Кришны. Всем. И Христос выглядит тогда самым сумасшедшим. Прабхупада выглядит самым сумасшедшим. Будда выглядит сумасшедшим. Сын плотника, без аристократического рождения. Сын плотника. Никакого. Ни богатый, на осле, въезжающий в Иерусалим. Кто такой он? Одет как. Говорит такие резкие вещи. Иоанн Креститель всех обеспокоил своими речами. Из 100% общества 99% были обеспокоены его речами. Вы думаете, что это не преданные? Что это не преданные? Это не посланцы Божьи. Харидас Тхакур сколько народу обеспокоил. Рупа Госвами, Джива Госвами сколько народу обеспокоили. Они рискнули своим положением, пенсиями, богатством, чтобы найти прибежище у стоп Господа Чайтани. Вот что такое была преданность. А не то, что здесь достигнуть этого. Они это оставили ради того, чтобы достигнуть преданности. Итак, человек, сбитый с толку, никогда не сможет прогрессировать, потому что весь прогресс зависит от его общения, кого он принимает авторитетом. И вот почему говорится, что нужно восстановить авторитет шастр, восстановить институт браманов и гуру, восстановить институцию, и институцию не такую, где политика, борьба за власть, а институт преданности. Там, где будут обучать не языкам, а как? С удовольствием, рискнуть для Кришны. И рискнуть не так, что побежать на танк, а сделать то, что вам говорит более опытный преданный. То, что поможет развить преданность, а не стать там кандидатами кем-то, там хорошо семейно зажить. Нет, поверьте мне, мы не такие люди, чтобы отказываться от чего-то, если мы это получим. Лучше этого не иметь. Есть такая же история, похожая, как человек пришел и сказал: я хочу стать богатым, я хочу быть уважаемым, я хочу занять пост. И он рассказал, что он хочет. И гуру ему сказал: я тебя научу. И он 20 лет ему служил. И через 20 лет он спросил: гуру Махарадж, я так многому научился, что мне теперь этого не надо. И он сказал: тогда, значит, считаем наш курс законченным. Итак, что же такое обучение? Кто же из нас прогрессирует? Что мы обучились тому, что нам теперь то, чего мы хотели раньше, без чего не могли обойтись. Что? Не нужно. Мы увидели ложность этих ценностей, ложность этих представлений, ложность этих всех устремлений. И только преданный нам может это дать. Только преданный. Поэтому говорится, только вайшнав имеет Кришну, и только вайшнав даст его нам. Но где люди учат? Все приходят, спрашивают на даршанах, как работать, как жениться, как развестись, все там, как вылечиться. Как астрология, как аюрведа там поживает, как то, как все. Но чем рискует человек? Ничем. Ничем абсолютно. И поэтому Шрила Прабхупада говорит, можно совершить преданное служение, рискуя чувственными наслаждениями, отдавая деньги, которые выделены на чувственные наслаждения. Рискуя временем, которое должно было бы потрачено быть на семью, на детей, на что-то такое. Время отдать. Вы рискуете тем, что вы не получите чего-то материального. И за этот риск вы получаете что? Духовное. Просто нужно это сделать под руководством опытного преданного, а не красивого материалиста, который выдал себя за опытного преданного. И тогда люди становятся удачливыми. Как нас обучить жить так, чтобы мы были довольны тем, что у нас есть сейчас? Потому что все наше недовольство от непреданности, от недостатка сознания Кришны. И никто не страдает, что он ничего не рискует для Кришны. Все страдают, что Кришна не дал ему то, ради чего он служит. Красивую жену, красивых детей, какое-то здоровье и так далее. Итак, разница между преданными и материалистами именно в этом. Преданный думает, как исполнить волю Господа. И тот, кто волю Господа исполняет, самый продвинутый преданный. А у благочестивых материалистов самый продвинутый – это чьи желания исполняет Бог. Итак, мы идем за этими двумя категориями и выбираем всегда, кто служит Богу и кому служит Бог. И мы думаем, вот этот человек такой богатый, видимо, за ним Бог. Вот этот человек, у него столько власти, наверное, ему Бог помогает. Вот у него-то и есть связь. Итак, Прабхупада говорит, индусы сбиты с толку такими представлениями. Они думают, что вот, вот это вот, вот за кем Бог стоит. У кого богатство, власть, у кого все вот это образование. И они молятся днем и ночью, чтобы это получить. И Джаганатхам, и тем, и сем, и Нарасимхи, и поют, и пляшут. Но вайшнавы нет. Они молят друг друга, пожалуйста, вдохновляй меня, чтобы я этим рискнул ради служения Кришне. Вдохнови меня, пожалуйста, чтобы я не думал там о своих отношениях с мамой, с папой, там, с дочерью, с кем-то, с мужем, с деньгами, с какой-то пенсией, с трудовой. Ибо, в шастрах говорится, на этом пути никто не знает потерь. Таким образом, тот, кто рискнул ради Кришны чем-то материальным, не теряет ничего, ни того, ни другого. Но тот, кто ради материального рискнул отказаться от Кришны, тоже такой риск есть. Материальное, временное, поэтому он его рано или поздно все равно потеряет и останется ни с чем. А преданный всегда, если он даже потеряет материальное, но он-то рисковал для Кришны, он останется в итоге с кем? С Кришной. Вот почему говорится, что для преданного будущее всегда ясно, что Кришна всегда позаботится о предавшейся ему душе. Хари Кришна. Это сомнение мучит меня, о Кришна, поэтому я прошу тебя рассеять его. Лишь ты один можешь избавить меня от подобных сомнений. Пожалуйста, вопрос. Колено выскочило. Пожалуйста. Еще раз. Ну вот благочестивые материалисты внешне живут благополучно. Для чего они вообще? Для примера, чтобы показать, что вот так вот можно заблуждаться. Что это заявление такое? Материалисты не для примера. Материалисты живут ради чувственных наслаждений. Им плевать, какой они пример подают. Они наслаждаются и все. Вот что, наркоман для примера колется? Выходит, товарищи, сейчас буду колоться, соберитесь. Так, кстати, везде афиши расклеили. Что сейчас публичная колка будет. Он собирает под... Нет. Он балдеет, ему по барабану кто там что говорит. Наоборот, все говорят, не надо, не надо. Он говорит, пошли вон. Они ему там примеры здоровой жизни показывают. Вы гоните, он говорит. Так и материалисты им плевать. Им говорят там, что духовный мир не надо здесь. Плевать. Что это чушь? Надо убить их, этих вайшнавов. Всех убить. Они мешают нам наслаждаться. Они мешают нам. Хирани Кашипу не мешали даже полубоги. Но родной сын ему так помешал, что он даже забыл о всех своих врагах. Потому что сын говорил о том, что полубоги и демоны к одному стремятся. И только преданный Прохлада стремился не к тому, к чему стремятся полубоги, а не стремился к тому, к чему стремятся демоны. Было плевать на все ситхи, на все. Кришна его защищал, потому что он был преданным. Поэтому Хирани Кашипу удивляется. Он говорит, где ты, где взял эту силу? Почему ты можешь то, чего я не могу понять? Что мне... Нужно было вот так, я не через свое образование, через демократическое рождение, через все, не могу достигнуть того, чего ты, в чем ты успех находишь. В чем я вижу, что что-то за тобой стоит, а что, почему так? У тебя, наверное, какие-то ситхи, он говорит. Хирани Кашипу спрашивает своего сына, а где ты взял эти ситхи? Он говорит, ну там же, где и ты. Просто ты их так берешь, там что-то там развиваешь. А я просто готов рискнуть всем ради Кришны. Я нашел прибежище, он говорит, у Кришны. Сердце, его отзвук сердца сразу, будучи беременной, мать просто услышала, и это сразу отзвук Кришны. Поэтому Прохлада стал преданным не потому, что он слушал Шримад Бхагаватам. Поэтому Нарада сказал, в чреве Каяду еще до этого преданный, великий преданный. Я сейчас только начну ей говорить, а поскольку плод слышит ушами матери, я только начну говорить о Кришне и о цели жизни, как он там все сразу это примет. Вот кто такие преданные. И он там не думал, о, я у демонов родился, о, как я преданца, ой, да я что, в животе, вот вылезу, стану взрослым, получу кандидатскую, там, стану доктором, вот тогда, или в старости преданца, когда меня муж морду набьет, я, или там жена меня бросит, я преданца. Нет, бесполезно. Это невозможно. В горе предаются невежды. И самое, что страшное, что когда они предаются, они не понимают, что такое преданность. Неофит культивирует преданность божеству непосредственно. Мурти там, или непосредственно святому имени. А человек падший, но осознавший какие-то, он культивирует преданность преданному. Потому что и божество, и святое имя для него это, оно даже его не пускает. Потому что это все олицетворение Кришны. В разных формах, в аспектах. Но когда вы становитесь слугой слуги, тех, кто уже служит непосредственно, все, отлично. Поэтому говорится, мы смиренные слуги, слуг, слуги гопи Вриндавана. Гопи слуги Кришны. А мы даже не слуги гопи, мы слуги, слуги, слуги всех. И тогда Кришна нас принимает. Говорит, о, это мой слуга. Такова система. А мы думаем, я и Кришна, я и божество. Я в понедельник хожу и поклоняюсь божеству. А эти тут все уроды необразованные. Вы что? Все, божество вас близко не подпускает. Вы просто этого не замечаете. Потому что если божество хоть раз на кого-то посмотрело, кто-то там лилы видит, как в человеке пробуждается трансцендентальная привязанность к Кришне. И значит, семейное счастье, какие-то там вот эти... Ой, вот смотри, нафиг мне это нужно. Он даже никому не приходит. Или делать, или работа, не работа. Потому что когда у вас это есть, да вы никого спрашивать не будете. Вы наоборот туда ломитесь, вы наоборот. И когда Кришна дает, взглянет на преданного, преданный начинает видеть преданность в других людях. И поэтому он преданных различает, а не материалистов различает. Он говорит, вот этот преданный больше рискует для Кришны, этот меньше, этот вообще не рискует. Этот пришел к Кришне также, но вот с мешком. Понимаете, да? Он начинает различать всех преданных. Преданных, как сколько преданности в человеке, а не сколько в нем греха или благочестия. Вот мне, вот вы замечали, мне наплевать, сколько в человеке благочестия или греха. Но мне не наплевать, сколько он может проявить преданности. И в соответствии с его преданностью я выстраиваю с ним взаимоотношения. Зачем мне его там? Какие-то диссертации все. Он только, я наоборот думаю, ничего себе, он еще с диссертацией и придает. Как ему тяжело. Понимаете, да? Как ему тяжело. Простому человеку как легко. Он там о себе ничего не мнит, понимаете, да? Что со мной так нельзя. А если у вас вот эти все, ой, как вам тяжело, со мной так нельзя. Таких словов при мне не выражевывайте. Вы что, это же целое дело. Если вы сноб или книжник, или какой-то там, как вам тяжело жить-то? С вами ж так нельзя. Вас нельзя поставить на кухню. Вам нельзя сказать, что вы глупец. А, один раз младшие преданные пришли к гуру, говорят, кто старший преданный, что-то мы ничего не поймем. Вот везде в лекциях говорят, старшему преданному надо служить, старшему преданному. Мы что-то вообще не понимаем. Тут, вот те, кто тут давно кого называют старший преданный, да у них куча проблем. У нас даже нету того, чего у них. И Прабхупада всех собрал, и младших, и преданных. Ой, Прабхупада, говорит, там гуру какой-то. Ну, Прабхупада, все гуру Прабхупады. Вы запомните, что Прабхупада это не фамилия Абхачарана. Это титул. И гуру собрал учеников и тех, и других, и сказал: поднимите руку, кто исполнен зависти, похоти, гнева, алчности, кто ищет только несовершенство в других, кто радуется, когда кому-то плохо, и грустит кому-то хорошо, и так далее. Ну, все негодяйские качества. И раз все старшие преданные подняли руку. И гуру посмотрел на нас и говорит: вот поэтому они старшие преданные, вы младшие. Потому что они в это в себе видят, а вы еще нет. Вы видите только это в них. А в себе нет. Поэтому вы еще не отесанные неофиты. Поэтому вам нужно служить под их руку. Они научат вас не как это в других увидеть. Именно они вас научат. Как очиститься, чтобы это увидеть? Где? В себе. Потому что очиститься можно только тогда, когда вы это видите. Потому что не видя, и поэтому шастра говорится, нужно узнать, что оскверняет, как оскверняет, каковы признаки осквернения и как избавиться от осквернения. Человек, не получивший такого знания, никогда не может выбраться из пут материальной деятельности и гун материальной природы. Пожалуйста, вопрос. Вот работать на компьютере. Прямо все, гордый сразу. А кто у нас тут язык знает, так вообще птиц и животных, вообще труба. Кто по-английски заливается, кто канарейкой, кто по-китайски, кто... И все, они думают, кто такой там этот Шривас? Кто такой? Кто такой этот там Лакшми Нараяна? Да, блин, балбес, блин, тумак. Такой, блин, как Вася все говорит. То ли дело вот тот проповедник всегда так. Что? Все. Почитайте. Такая книжка вот вышла, Джайва Дхарма. Почитайте, там Бхактивинод Тхакур все это объясняет. Материалисты кто такие, какие преданные, куда, че, как, кому кого тянет, и вы сразу поймете все остальное. Если вам недостаточно какого-то другого авторитета, того же самого, когда другой авторитет вам говорит. Ссылаясь на этого авторитета. Людям иногда из Шамбалы надо это получить. Темной ночью под одеялом в горах. Потому что так где-то на лекции доступно. Нет, это раз доступно так, значит, это уже неправда. Потому что только мне под одеялом в горах, когда только ко мне и говорят, ты избранный. А ты говоришь, а что же тогда все-то об этом говорят? Так потому что они не такие дураки, как ты. Тебе в горы надо залезть, чтобы это услышать. В Индию поехать надо, об три божества долбануться лбом. И то ты ни черта не понял. Ом, ом, ом. Это под руководством опытного преданного. Потому что материальное счастье и преданное служение, они не всегда совместимы. Понимаешь, да? Но преданность и материальное счастье совместимы. Потому что оно может быть как результат. То есть вы предались, и Кришна, если хочет, чтобы что-то вот, ну, даст вам. Как Брахману Судаме дал там. Но Брахман Судама этого не хотел. Этого хотели кто? Жена там, там я хожу, там, говорила мне мама там что-то. Дети там печально. Пик! Пик! Он рисковал всем. В то время, когда кто-то наслаждается, кто-то рискует. И потом все удивляются. А, как, чего? Не надо удивляться. Если вы не живете так, с преданностью, а просто какое-то материальное благочестие, какой смысл? Чем вы рискнули? Меня мама не пускает, меня муж не пускает, меня жена не пускает, меня живот не пускает. Мозоль там что-то. Не могу, не могу. А здесь не любят людей, вы не культурные, короче. Здесь собрались одни дурачки. То ли дело работать. А вот слабо вам, ради Кришны, исполнить указания гуру и бросить что-то. И под руководством это дело. Слабо. Видите? Поэтому мы называемся неофиты. Поэтому нам опытный, преданный. Тот, которому не слабо рискнуть всем этим было. И он нашел в этом вкус. Не то, что он рискует для Кришны и все страдает, что у него, что он рискует. Ой, опять пришлось рискнуть. Нет. Он счастлив. Потому что он начинает правда видеть божество. Он начинает слышать святое имя. Совершенно другой вид награды он получает. За то, что он рискует, получает другой вид награды. И он удовлетворенным становится в преданном служении. Ему нравится общество преданных. Он не ходит, даже когда приходит Майя, он так... Не, преданные лучше. Прости, Майя. Преданные лучше. И Майя говорит, да ты что, у них столько недостатков, они тебя терпеть не могут. Ты гонишь. Майя, ты гонишь. Она, да я тебе дам то, то, все, вот тетки, вот те хлеба, вот те власть там, вот те ситхи. Ты гонишь, Майя. Я, конечно, тебя уважаю, но ты гонишь. Я тебе дам семейное счастье. Ну да, и что я, так сказать, ласты заверну там где-то. Нет, кто тебе стакан воды поднесет? Это преданный. Преданный. Все остальное называется мирское благочестие, основанное также на религиозной деятельности, на мотивации других. Поэтому человек не может рискнуть ничем. Поэтому говорится, когда Христос подходил к этим, они там, семьи у них были же у апостолов, там все, там что-то, рыбу у них же, это рыболовецкая какая-то, это верфь была там. Надо было план давать, там, то все, за лодки аренды платить. И он подошел, говорит, все, нахрен бросьте и пошли. Они, как? А кто это? Трудовая пенсия, там, дети, а он говорит, все, пурга, пошли со мной. И они, а поскольку они были преданными, они раз пошли все. Ну, конечно, такой-то колхоз любой дурак может увести. А вот кандидата наук уведите, а? Или доцента, или... Да? Это другой вопрос. Вот это да, вот это ест. Вот пусть он теперь страдает. А это что, рыбаки там все эти, батраки. Но они были преданными, поэтому сердце отзвучало сразу. А другие были более высокопоставленные. Он пришел, говорил, и эти все высокопоставленные канули в лету. А вот эти рыбаки, мы тут им на иконы молимся, там, когда война, там, они нам помогают все. А кто они были? Кто такие? Александр, как думаешь? Харидас Тхакур. Кто такой? Мусульманин какой-то, что-то, что-то. Коловеча Шридхара какие-то банановые тарелки торговал. То ли дисками торговать. Мы даем груда, да, нам, сапоги на обмянем, по обмянем. Я иду по Уругваю, ночь хоть выколи глаза. И люди это ценят, и они не ценят преданность. И всегда обеспокоены. Ой, ай, как, что? Сомнение. Быть или не быть, вот в чем вопрос. И череп поросенка держать. Быть не поросенком или не быть. Потому что страх. Поэтому Кришна говорит о том, не бойся ты ничего. Не бойся ты предаться, рискнуть ради меня вот этим всем. Не бойся. Только потому, что ты не знаешь меня. Поэтому ты боишься. Как мы узнаем, что человек знает Кришну? Он не боится Кришны. И Прохлада Махарадж, когда там все стояли, тряслись, они гирлянду дали, на, иди, это вот твой бог, иди к нему и поклоняйся. И прохладно он подошел и говорит, ты вообще прекрасен. В такой-то форме ты еще красивее. Твой гнев просто великолепен. А ты там стоял. И только Господь Шива улыбался. Круто. Он радовался, Господь Шива радовался за кого? За прохладу. Он радуется успеху прохлады, потому что он настоящий вайшнав. Он не думает, что мне не дали гирлянду, что я там не ползу вперед-то. Он радуется, думает, какой классный, молодец, прохлада вообще. Джай прохлада Махарад, джай прохлада Махарад. Эти все, ой-ой, сейчас он все узнает. И поэтому мы видим в шастрах, Вритрасура преданный, хотя в демоничной семье демон там все, и Индра полубог. Карлик нос, кармик, просит материальное благо. Хотя вайшнав, но просит материальное благо. И поэтому все преданные разные градации. Боится рискнуть этим. Он так сильно не привлечен Кришной, чтобы оставить это ради того, чтобы вернуться к Кришне. А Вритрасура готов пренебречь всем, получив плохое рождение, все его демоны обзывают. И он так привлечен миром Вайкунтх, так привлечен Господом. Поэтому никогда нельзя материально судить о преданности человека. Какие у него там лексикон, какое у него образование, биография, все. Как один учитель сказал, ты не прогрессируешь, потому что не отбросил свое прошлое. Он сказал, а что, прошлое плохо? Он сказал, важно не то, что прошлое плохо или хорошо, важно понять, что прошлое мертво. Это важно понять. Гордиться чем-то, что вы там были хорошим, или страдать от того, что оно умерло уже. И то их плохое, и хорошее, оно все. Нету. Сейчас что? Ты же, а я там, вот это, а вот там. Поэтому, говорится, невежество. Сейчас интересует. Общение, знаете, такое было? Про общение расскажу. Сейчас все же проблемы у всех. Там, а тот не нравится, этот не нравится. Там один... Ученик пришел к гуру и говорит, я не могу прогрессировать вообще. Почему? Так меня все сбивает, святое имя не почитаешь, там эти все шныряют, я же живу такая. Он говорит, а где ты живешь? Да у меня вот такая маленькая комната своя, и где там ветер? Так нет, там же у меня родственники те все там достают меня вообще. Ложь, галдеж там этот все, этот бардак. Вообще, что сделать? Гуру, дайте мне указания, чтобы как-то их вот я или прогнал, или ушел от них. Он сказал, дай мне слово, что ты сделаешь, как я тебе скажу, и ты будешь в самых лучших условиях ровно через неделю. Он сказал, через неделю? И ради того, чтобы быть через неделю в самых лучших условиях, чтобы никто не мешал, ничего не мешало. Он сказал, даю слово. И он сказал, вот тебе корова, вот тебе свинья, вот тебе собака, вот тебе лошадь, и вот тебе 16 куриц. Все они должны ровно неделю жить с тобой в одной комнате. Ты шутишь? Нет. И через неделю я тебе обещаю. Ты увидишь, что произойдет. Ну, тот думает, ну, наверное, какая-то мистическая вещь. Так все. Привел к себе, в корку, в комнату запихал, запинал эту корову, коня туда утрамбовал, этих курей, эту свинью еле дверь закрыл, и там сам такой. И там они же писают, какают, там орут, блин, собака лает, там, и что, родственники, и он вообще там, и он неделю, короче говоря, еле пережил, пришел в гору, такой худой, какой бессонец, у него мешки под глазами, он такой, эй, вы, все в гору, все выполнил. Он говорит, ну теперь мне обратно верни и возвращайся. Придешь ко мне ровно через сутки. И он так все это вернул, говорю, через сутки пришел такой. И он говорит, ну как? Счастье. Ну вот и продолжай духовную практику. Хари Кришна. Бхагавадгита Киджай. Шрила Прабхупада Киджай. Кришна Нитая Гауранга Киджай. Гуру Преминанды Харибол. Спасибо.